Я могу понять, как Да. Алло. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Елена Владимировна? Да. Из компании Sirius Trade поступает звонок вам. Меня зовут Плотников Тимофей Юрьевич. Звоню вам по поводу долга вашего в компании Кредит 24. Помните такого кредитора своего? Нет. Не помните? Более того, я и вас тоже не помню. Ну, а меня-то это может быть, конечно же, да. Я имею в виду вашу компанию, смотрите, вас подавно. Откуда вы взялись? Смотрите, вы брали 31 августа 2018 года 9 тысяч рублей в этой организации. Кредит 24. Это метрофинансовая контора. Далее вы перестали платить, либо еще что-то, поэтому ваш долг был переуступлен в наше коллекторское агентство. Скажите, вы не напомните, что вот послужило причиной неоплаты долга вашего? Скажите, вы не напомните, как будто вы в курсе были. Хорошо, если знал и забыл, а если не знал и забыл, что делать? Как я вам могу напомнить? Вы, то есть, не в здравом уме обратились за деньгами в эту организацию? Вы меня оскорбляете сейчас? Или что? Я не поняла, что сейчас это было за попытка. Не знаю. Не знаете? Нет. А, ну давайте я вас тоже пооскорбляю. Вы тупица. Смотрите, 1-1. Я так оскорбился, ну прям. Да не я от поверите, вашего, Ирина, я от вашего, вашей попытки неловкой тоже так оскорбилась. Прям слезы проступили на глазах. Нет, ну вы в состоянии здравого ума, рассудка, пошли, взяли деньги. Ну вы же не помните, вы сказали, как это еще. Откуда взялись вообще? Почему вы интересуетесь моими финансовыми вопросами? Вы кто такие? Потому где документы? Что один из ваших финансовых вопросов документы был где? Передан в наше коллекторское агентство. Документы где? Где документы? Документы у нас. А у нас почему все нет документов? Есть. У кого у нас? Вы о себе во множественном числе говорите? Да, да, да. А почему? Да вас забыла спросить, как мне говорить о себе. Документы где, еще раз спрашиваю, почему единицы до сих пор не прислали? А куда присылать? По адресу регистрации, если вы правоприемник какого-то кредитора, значит, у вас есть адрес моей регистрации, документы. Вы можете направить мне документы. Угу. Слушайте, а вы вообще работаете, Елена Владимировна? Вас это не касается. Документы сначала вы мне присылаете, а потом будете вопросы не личного характера, да, задавать. Своя атмосфера у вас там, да? То, что вы работаете или не работаете, а, это не личное, да? Это общественные вопросы, да? Угу, понятненько. Ну, у вас уже и так, в принципе, вся жизнь ваша общественного мнения. Вы что говорите? Что вы говорите? Есть соединение языка с мозгом? Сами поняли, что сказали сейчас? Ну, смотрите, вы не помните, что вы в метрофинансовую организацию обращались за деньгами? Да я не собираюсь, еще раз повторяю, не собираюсь с вами это обсуждать. Вы мне про какую-то связь языка с мозгом будете говорить? Да, конечно, буду. Вы ляпаете, сами не понимаете, какую ерунду вы ляпаете. Конечно, отсутствует у вас связь языка с мозгом. А что за слово «ляпаете»? Ну, вам-то виднее, что это за слово. Это вот когда нормальные люди говорят, вы вместо того, чтобы говорить, вы ляпаете. Если его вы произносите. Ну, потому что это вы ляпаете, а не я. Вы его произносите. А ляпаете вы? Нет. Да. Я говорю это слово. Вы ляпаете, ляпаете. Нет. Говорят что-то осознанное, осмысленное, а когда что-то не в попад, как попало. То есть вы в состоянии алкогольного опьянения обратились за деньгами в микрофинансовую компанию? Конечно, да. Но вы не помните. Алкогольного опьянения обдолбана была. Да, да, все так и было. И со стриптизером на поводке. То есть вы признаете это? Да, нет, естественно, я каждый день так хожу. С утра не выпил, день пропал. Да, да, все именно так. Ну, я не сомневаюсь. Ну, да, хорошо, я очень рада. Что вам остается? У вас долгов, по-моему, да, да, жизнь не удалась. Во всех практически метрофинансовых организациях есть долги. Так все и происходит, да. На работу вас не берут, соответственно. Что вам остается? Откуда здесь спросить, такие умозаключения появились? Куда меня там берут, куда меня не берут? Потому что. А, аргумент. Ну, куда вас возьмут на работу с таким послужным списком? Потому что это весомо, очень весомо. Ну, не знаю, в Макдоналдсе, может быть, есть у вас Макдоналдс? Да. Не, ну, вам-то виднее, вы, наверное, там карьеру делали. Уборщицей, наверное, а сразу после этого, после уборщицы вы эволюционировали в коллектора, да? Поздравляю. Ну, я, вы правда, не спрашивала у вас историю вашей фразы? Жизни никчемной. Зачем вы мне ее пересказываете? Почему вы мои фразы используете по отношению ко мне же? Потому что... Я не работал в Макдоналдсе. Да вы уборщицей работали, я поняла, вы же сказали это. Потому и что кстати, вы пытаетесь каким-то кстати, образом повлиять на меня, но со мной это не работает. Подождите. Вы мальчик еще по слишком молодый и глупый для того, я тоже чтобы, не ходил, не для того, чтобы на кого-то как-то повлиять. Вы оскорбляете ваши нелепые, вы нелепые свои попытки оставьте при себе, потому что вот, ну, это не какие работает. Но попытки? Это на уровне детского сада. Почему я должна как-то оскорбляться, если вы говорите, вы там работали в Макдоналдсе? Почему вы должны? Потому что вы должны, Елена Владимировна. Оте боже мой, оте боже мой, молодец, лови косточку. След Джуль Барс. Что? Ушки надо мыть по утрам. Это ушки надо мыть по утрам, чтобы слышали, что говорят вам. Вам костями зарплату платят, наверное, да? Ой, как больно, в самое сердце. Ой, не могу прям. Ну-ка еще что-нибудь. Ну, наверное, родите из себя какую-нибудь гениальную фразу, еще очередную. Давайте. Станет это перлом. Ну так работаете вообще где-нибудь? Да не ваше собачье дело, работаю я или не работаю, вас это не касается и касаться что не должно. Что вы так грубо разговариваете? Да как с вами разговаривать? Я же с вами, вы пытаетесь я же с вами нормально меня... разговариваю. Нет, вы не нормально со мной разговариваете, вы далеко да не нормально. Да ничего я не пытаюсь, если, Лена Владимировна, если в вашем я называю понимании вещи это своими нормально, именами. То я тогда в полном так праве, это потому, что так я не есть. Знаю, вы... назвать я вам же, не, вас я ничтожеством, про вас вытереть об вас ножки, плюнуть вам в глаз и продолжить свой прекрасный день. Угу. Если вы считаете, что то, как вы разговариваете, очень... это нормально. А что у вас что у вас прекрасного в этом дне? Вот вы сидите вот именно дне. Это дно, понимаете, Елена Владимировна? У вас не день, вам у вас про дно. Дно. Слушайте, вы вот все я о себе, да о себе. Говорю. Про дно. Я вам про день, а вы про дно. Ну, смотрите, какие у вас ассоциации в жизни. Почему, вот почему вы постоянно вот на меня вот ну, так говорите? Вы же это все говорите. Откуда-то это причем у вас в голове? Причем моими же словами апеллируете. Откуда ну, это зачем? У вас в голове берется? Значит, вы это все пережили, да? Не просто это так. Не вы-то голове. Мне, это не в голове. Это не в голове. Не в голове? Нет у вас головы? Елена да? Владимировна, ну, вы в долгах просто. Вы на долгах живете. Да, на долгах. Да. А раньше вы существовали только за счет того, что вы в одной микрофинансовой организации деньги возьмете, там, купите себе продуктов, там, не знаю, на месяц да. Сейчас вообще там. Все, закончились микрофинансовые не организации, не особо я живу продукции. Уже за чертой а бедности. Все. Да, все так и происходит. Угу. Сейчас все. Все, источник да, вашего дохода жизнь закончилась, но приблизилась, вот да, или что в вашей голове еще происходит в моей жизни? Так я даже не пытаюсь вас оскорбить, это не в да моей голове. Да вы не сможете меня есть, оскорбить, я вам не позволю этого сделать. Вы не в состоянии. Так я и не хочу. Человека зачем? Можно... Человека зачем? Можно оскорбить, если он оскорбится от чего-то. Я не успел даже с вами поздороваться, а вы уже агрессивно были настроены. Да как к вам телефонное попрошайки быть еще можно настроенным? Позитивно, ну, что ли? Не попрошайте. Попрошайки. Ну как можно называть попрошайки человека, который не обращался ни разу в микрофинансовую организацию? Да вы же, при чем тут микрофинансовая? Вы звоните мне, рукой, и у меня с протянутой рукой выпрашиваете рукой деньги. Вместо денег. Того, чтобы пойти цивилизованным путем, предоставить документы, и чтобы мы каким? С вами, чтобы мы с вами начали какой-то диалог. Вы звоните и занимаетесь какой-то болтовней так бесполезной. Как к вам еще относиться, кроме как попрошайки? Елена Владимировна, как вам после этого относиться, кроме получите, как попрошайкам? Вы даже читать их не будете. Но вы сначала их пришлите, если а потом сделайте выводы. Сделайте, а сначала пришлите. Вы тянете время просто. Значит, вы попрошайки. А никакого права требования переуступлено не было. Денег, вы просто нет. мошенники, которые украли где-то мои персональные нету. Данные. Вот и все. Как к вам да еще нет. относиться? Попрошайки, да вымогатели. Какие ваши персональные данные? Террористы. То но номер телефона, правда, фамилия, имя, отчество, сказал, это мои персональные данные. Украли мои данные. И что? Данные о каких-то возможных там займах украли. Ну, и вот вы их могли утратить? Попрошайничаете теперь. Угу. Вот вы говорите больше, чем, наверное, думаете просто. Вот я слышу только, что вы там тараторите. Вы не представляете, насколько быстро я думаю. Вы сами это себя слушаете. В отличие от сотрудников коллагенств, да, я, прежде чем сказать что-то, я подумаю об этом несколько раз. Лена Владимировна, да? Слово «я» — это последняя буква в алфавите. Детский сад, страны на лямках, вспомнили искрометное выражение, молодец. А при чем тут детский сад? Потому что детский сад. Почему вы сейчас это сказали? Почему потому что? Ну, то есть у вас аргумент потому что, да? Ну, потому что. Сам сказал, сам ответил. Сам пошутил, сам посмел. Молодец. Талантливый человек. Вообще, там что-то на своего мне. Я в начале разговора сказала, что своя атмосфера. А мне вас не жалко. Я считаю, что вы получили по заслугам. Сидите там в будке своей телефонной с гарнитуркой на башке, там лаете через трубку. Все по заслугам. С гарнитурой на голове, да? На башке. Голова у людей, а вы к людям не имеете ничего, никакого отношения. Это я бы вот по отношению к вам сказал бы. Да мне фиолетово, что вы скажете. Вы только и можете что оправдываться. Да почему сколько вы так говорите? Сколько защитных реакций у вас, Елена Владимировна? И вам виднее про защитные реакции. Плачетесь тут мне. Почему вы меня так называете? Почему вы меня пытаетесь обидеть? Но, я к сожалению, доплакали же 5 минут назад. Отношения. Все уже. Пропили все мозги, забыли, что говорили 5 минут назад. О, беда какая. Что говорил? Так это правда все про вас. Так при чем тут про меня? Это вы же... про себя говорили, тут вы унижались, оправдывались. Смотрите, если бы это была неправда, Елена Владимировна, про ваше финансовое положение. Чего пытаетесь добиться? Если вы думаете, что вы мне тут скажете пару фраз каких-то, по вашему мнению, очень умных, что-то в вашей жизни изменится? Я вам сказала, документы сначала присылайте, потом поговорим. А вот эти все пустые разговоры ни о чем. Так назовите адрес электронной почты, мы направим вам документы. Адрес регистрации не будет никакой электронной почты, только адрес регистрации. Вы давно уже не живете там, Елена Владимировна, у вас нет ни жилья, ни ничего. Слушайте, а в каком месте у вас третий глаз? Вы прям все прям знаете, что я не знаю, где работаю, что я делаю, там все выяснилось. При оформлении займа этого вы указали адрес места рождения, село... Адрес места рождения я указала? Ну да. Место рождения именно? Или место регистрации? Ну, вам даже паспорт выдали в Брянской области, где-то там, поселке городского типа. А что ж, какие вопросы вообще в Брянской области, я не поняла. Я не знаю даже, что это такое. Что? И а какие вопросы к Брянской области? В плане такие вопросы. Ну, а что вас не устраивает? К чему вы сейчас сказали, где мне паспорт выдали? И что это значит? Закончите мысль свою гениальную. Мысли, что это значит? Ой, блин. Так я вас спрашиваю, что, где вы живете-то вообще? Да, это у вас есть адрес регистрации. Он не поменялся. Угу. Но он поменялся, скорее всего, вы там не живете. Ну хорошо, кто проживает по адресу регистрации? Зачем вы мне задаете вопросы, если в вашем мозгу уже вы придумали себе ответы? Ну, кто проживает по адресу вашей регистрации? Да, в каком да какое ваше собачье дело, кто где проживает? Я говорю, документы присылайте. Ну, что вы так грубо разговариваете? Ну, что вы грубо вы так разговариваете? Вы недостойны другого общения. Переходит. Вы ничтожество и недостойны Почему? Другого общения. Потому что я так решила на основании тех глупостей, которые вы говорите. Хватит хрюкать там мне в трубку. Давайте на человеческую речь переходите. То, что вы в Макдональдсе уборщицей работали, Елена Владимировна? А, у вас в лапушах не было? Нет, Макдоналдс. Ну, столовой там какой-нибудь местный, я не знаю. У вас не получается. Вы уже, смотрите, у вас настолько вы ничтожны и бесполезны в этом разговоре, что вы уже начали повторять ваши, по вашему мнению, доводы. Вот у вас указано место работы медэксперт. И дальше что? Вот видите, вы видите, где я работаю, а тем не менее приплетаете мне какие-то места. Да, Господи, вы уже... Наверное, поменяли место работы сколько? Да, все изменилось. Вы не задавайте мне вопросы. Вы же бабка Ванга. Вы все наванговали уже, все придумали. Давайте сами там от фонаря начирикайте себе, чего вам угодно. И все, и покончим с этим. С чем покончим? Да не, с этим бесполезным, никуда, ни к чему вам не ведущим разговором. Поступать. От таких же таких, как вам вы? Вообще или другие... может кто поумнее позвонит? Вам... Вы позвони, слушайте, дерните какого-то старшего, может, специалиста. Хватит вам там разговаривать, хватит разговаривать, Лена Владимировна. Бомбануло, да? Не бомбите, успокойтесь. Просто молчите. Посмотрите в зеркало на себя ущербного. И слушайте. Попейте водички, подумайте о самоубийстве пару минут. Вдох-выдох, а потом спокойненько продолжайте разговор. Давайте. Это вы мне рассказываете, смиритесь. Что у нас порядок дня сейчас, смиритесь, или что? Смиритесь со своей участью никчемной. Какой? И спокойненько, какой? Никчемной. И спокойненько продолжайте. Ну, а в чем она ничтожна? Хорошо, в чем она никчемна? Да вы сколько надо повторить, чтобы ничтожество, чтобы вы с этим смирились? Ну, давайте на основании чего вы вам решили, запишу, что я запишу голосовое, а вы на репите его поставите и будете там с утра до вечера слушать, чтобы вам наконец-то смириться. Да зачем мне слушать записки этого сумасшедшего? Вот серьезно. Боже, записки сумасшедшего. Ваши записи, вот эти вот писульки ваши. Писульки у вас. У меня все в порядке, это ваши писульки. Знаете, кому вы можете дать послушать это? Выросли, видимо. Вот вашим соседкам, бабушкам, вот они сидят у вас там, собирают. Хотя сейчас они не сидят у вас там. Как же вас разрывает, наверное, изнутри, что вы уже все свои гениальные, по вашему мнению, доводы мне сказали. Придумывали какие-то оскорбления. Придумывали, каким образом меня обидеть. Но ничего не вышло. Я представляю, как вас там рвет. Да вы, наверное, не вышло? Привыкли а с собственными общаться, которые вам блеют в трубку, и сейчас думаете, как так-то? Не работает это все. Что же делать? Да вот придумай мне кажется, еще что-нибудь. Давайте проявите какую-то смекалку и придумайте что-то новое. Давайте. А? Что новое? Я верю, если вы на секундочку хотя бы выбросите из головы ничего не меняется уверенность в том, что вы какой-то исключительный, или выбросите из головы то, что у вас есть что-то в голове, кроме ветра и эха, и если вы с этим смиритесь, то, возможно, задатки вашего мозга начнут эволюционировать, и вы придумаете что-то на самом деле искрометное. Давайте, я в вас верю. Смелее. Я поражаюсь вообще, как вы вообще до такой фразы вот с вашим-то развитием как-то добрались. Предложение не смогли. Человек, который про развитие мне говорит. Вы какое-то высшее образование это вообще получали? Как вы добрались до такой фразы? Офигенно сформулированное предложение абсолютно развитого человека. Да ну, может быть, плохо. 100%. Но я не стесняюсь хотя бы говорить там. Не обязательно. Да, конечно. Я-то не разговаривал с инспекторами и с финансовыми организациями каждый день по часу. А где тут инспектор? Или что вы там сказали? Инспекторами? Какими нахрен? Инспекторами, с коллекторами, сотрудниками коллекторами? Да подумаешь, коллекторы, коллектора. Не коллектора, вам а коллекторы правильно говорят. Вот, по всей России, вы научитесь ударение правильно в словах ставить, а потом говорите о чьем-то развитии. Да, хорошо? Не буду, какая разница, смысл-то понятен, Елена Владимировна. Вы же показываете, насколько вы необразованы, глупы и никчемны в очередной раз. Так, а я ничего не собираюсь вам показывать и доказывать. Вы уже все показали. Вы мне только что говорили о развитии, а вы не в состоянии сформулировать предложение раз. Мне кажется, вы не знаете, вот вас, правильно вас ударение переплюнуть, вот это тяжело два. Будет. Да куда там вам до меня? Вам до меня Россия, Россия. А вы, наверное, научились уже, подождите. Елена что Владимировна, подождать? Вы научились, наверное, вы знаете, какому приему? Да? Вас надо поджидать постоянно. Вы убираете телефон от уха, да, и говорите просто в микрофон с телефона. Зачем да? мне это надо? Ну, чтобы просто вот монолог ведете, вот, да, наверное? Да, я вас вообще никак не воспринимаю. Мне не нужно убирать телефон от уха. Я слышу, как вы же обиделись. Там что-то блеете, ничего не получается доживать. У вас. Вы от никчемности своей там что-то русскими ножками, наверное, уже тарабаните по столу просто до пополу. Но уже, все равно у вас ничего не выйдет. Я, кстати, чемпион мира по разговорам в параллель. Поэтому убирать телефон от уха, нет, мне это не нужно. Совершенно. Чемпион мира по разговорам параллельно. Было да, такое говорить? Соревнование, да, то есть да, у вас... да. Да, да. С кем соревновались? Ой, был один дегенерат еще больше, чем вы. Он думал, он справится, но все, с позором сдался, сказал, все, ты чемпион, сдаюсь позорно. Угу. А как его звали? Дегенерат его звали. Должны же запомнить. Прям так ли, под такое имя, да? Да, тезка ваш. Угу. Тёстом? То есть меня так зовут? Я же вам представлялся, меня не так зовут. Дегенерат, я помню, да. А вы где-нибудь наблюдались вот у психиатра? Все, и все, разбомбануло. Так. Да почему у меня-то нет? Да я не знаю, почему вас бомбит. Вы, наверное, обиделись, что у вас ничего не получается. Вы очень хотите заработать на косточку, но ничего не выходит. Обидно, наверное. А что значит бомбит? А вот над вами другие коллекторы смеются, что вы такое ничтожество? Там мне же из вашей помойки, по-моему, звонили уже. И там, ну, как бы поадекватнее были. Вы, наверное, совсем там уже на низах. Даже среди калов. Хотя бы они вам звонят. Да? Так у вас все происходит. Ой, как обидно-то. Ничего страшного, переживете. Я ж вам уже дала рекомендацию. Посидите над пропастью, подумайте о самоубийстве пару минут, а потом переживете. Над пропастью? Угу. А вы сами пробовали вообще так делать? Да зачем мне надо? Я ж не дегенерат. Это вам надо. Ну, то есть у вас все хорошо? У меня все прекрасно. Все прекрасно, да? Угу. Прям все замечательно, вот вы считаете? Да, все прекрасно и все замечательно. И деньги есть, и работа есть хорошая, достойная. Все, да? Прекрасно у меня, все-все-все. И, ну, например, смотрите, что? Вот даже вот разговоры с такими чудиками чумными, как вы, да? Вы думаете, что они меня чудик, как-то да? могут зацепить, или как-то могут они меня, эти разговоры, истерика началась, выпейте водички, успокойтесь. Эти разговоры меня могут как-то затронуть, да, но нет, потому что я разговариваю с вами ровно до того момента, пока у меня есть на это время и желание. Как только время и желание на разговоры с вами у меня закончится, я там сим-карту сменила, так и все, и будете вы вдолбиться. Времени у вас навалом. Или там программ сейчас полно, поставила себе там какой-то антиколлектор. Какой-то. И все, и больше вы до меня не дозвонитесь. Так что наслаждайтесь, что пока у вас есть такая... Это программа какая-то? Пока у вас что? Есть такая возможность. А вы погуглите. И там в гугле все напишут вам, что это такое. Угу. То есть она бесплатная, да, вот для таких вот, как вы, вот антиколлекторами. Да, знаете, все вы прекрасно знаете. Дурачка еще большего, чем вы есть. Не стройте из себя, пожалуйста, потому что это, ну, вообще совсем плохо. Да, выглядит. Большего, чем вы, нет, я не построю. О, молодец. Антиколлекторами пользуются вот люди, которых вот уже настолько... Которые с дегенератами не хотят общаться. Примерно вот такие, да? Да в смысле не хотят общаться? Слушайте, а чего вы пыжитесь уже? Сколько? Потому что столько телефон уже положите, 22 минуты. Нет, я трубку не положу. Вы только нет. Трубку ложите, и тут же вам поступает следующий звонок. Нет, я не положу трубку, потом не дождетесь. Потом вот так вот, пока вот, ну, время... Вы бросите трубку вы. Звонить. Уж поверьте, бросите трубку вы. Я трубку не бросала. Это во-первых. Во-вторых. Вы имеете право на взаимодействие один раз в день, два раза в неделю, не более того. Все записи разговора вместе с детализацией в случае вашего нарушения вами 230-го федерального закона будут предоставлены в Федеральную службу судебных приставов вместе с моим заявлением о нарушении моих прав. А у вас какие-то права есть, что ли? Я понимаю, что в курином вашем мозге нет восприятия того, что у граждан, у каждого гражданина страны имеются права. У вас их нет, нет, не у вас нет. А у граждан Российской Федерации имеются права, да. То есть вы считаете, что я не гражданин Российской Федерации? Я считаю, что вы не человек. Я же вам уже это говорила. Чтобы быть гражданином, надо быть человеком. А вам откуда вам? Вам еще палку надо в руки взять, чтобы эволюционировать до прямоходящих. Подождите. Эволюция такая штука, сразу не срабатывает. Аптек в очередной раз. А вы мне предлагали до этого, чтобы у меня мозг эволюционировал. Ну, вам нужно еще долго. Столько... Да, я понимаю, что пройти. годы пройдут, пока у вас что-то переменится в жизни и в голове. Сколько лет должно пройти, чтобы вот это вот произошло? Вот то, что... Ой, вы знаете, вполне вероятно, что в вашей жизни такое счастье не наступит никогда, потому что тот уровень, на котором вы находитесь, он настолько примитивен, что даже до прямоходящих еще миллионы лет эволюции. Как же прискорбно все, а? Да, помните, да, посидеть над пропастью, подумать о самоубийстве, а потом смириться. Ну, допустим, ну, вот хорошо, подумать, ну, подумаю я, допустим, об этом, и что дальше? Да, понятно, что меня, бесполезно. Вы меня сейчас по телефону пытаетесь клонить к суициду? Ваши мыслительные процессы ни к чему не приводят, абсолютно. Не приведут, ну, понятно. Ой, смотрите, вы уже до кривляни дошли. То есть вы меня пытаетесь к суициду? Еще ниже опускайтесь, давайте еще ниже опускайтесь. Да куда ниже вас? Да, хотя, куда вы ниже того уровня, как где вы находитесь, по телефону. Понятно, понятно, там уже и стучать некому, да, снизу? Ну так вы же меня, весь телефонный разговор, вы меня оскорбляли. Конечно, я потому что я вам не, вас не оскорбляла, не а констатировала факты, с которыми вы соглашались. Угу. Подтверждая каждое мое утверждение. Косвенно соглашались. Нет. Я говорю, что вы дегенерат. Вы подтверждаете это тем, что не можете формулировать предложение. Я косвенно соглашался с вашими косвенно, словами. Косвенно, или косвенно, все-таки констатировал. Косвенно, косвенно. Вы подтверждали это. Вы подтверждали это своими действиями. Понятно, что вы отрицаете, какими? Находитесь на стадии какими отрицания. Действиями? Я вам только что назвала, вот смотрите, вы как рыбка Дори, ты память 3 секунды. Я вам только что сказала, вы забыли уже. Елена Владимировна, что а же вот делать с вами? Вы находитесь беда. На стадии досудебного взыскания. Ага, досудебного взыскания. Вот такие же дегенераты, как вы, придумали да. досудебное взыскание. Так пошли бы в суд уже, что заморачиваться, попрошаек на меня насылать. Пошли в суд. Выиграли дело. Кого на вас насылать? Попрошаек, таких как вы. Как я на вас? Орда бешеных попрошаек. Что я сделал? Что, ой, что я не так вот? Давайте вот вы ныть тут не будете, вы плакать мне тут. Что вы так разозлились? Что вы так разозлились на меня? Не надо, тетенька, не бейте меня. Простите меня, не наносите мне увечий. Вот все, хватит. Разнылись тут. Да и прощения я даже не собираюсь у вас просить, я ничего не делала. О, оно еще и глухое. Понимаете? Какого прощения? Я такого вообще ничего не говорила. То есть вы даже не помните, не понимаете то, что вы говорите, не слышите это? Дурачок. Я говорю, что про прощение я ни слова не говорила. У вас голоса в вашей голове вам нашептывают какую-то ерунду. Ну, голос в голове – это вот вы сейчас на данный момент у меня. Я ваш голос в голове? Ну, отлично. Ну, на время этого телефонного разговора, да. Прыгни из окна, прыгни из окна. То есть вы меня под запись телефонного разговора склоняете к суициду, да? Да, да, да, конечно. Подайте на меня в суд. А вы знаете, что это... А вы подай, знаете, что подай, это все, немедленно, конечно, бегите, напишите заявление в полицию, угу. И запись разговора эту предоставьте. Пусть в полиции посмеются над тем, как слабая девушка над вами потешалась и вытерла о вас ножки. Угу, давайте, вперед. Вы слабая девушка? Да мне кажется, вы сильная женщина уже, Елена Владимировна. Господи, ну, конечно, слабому мужчине виднее. Девушкой вы, наверное, давно уже перестали быть, Елена Владимировна. Уже из последних сил. Давайте соберите остатки своего там вещества, которое у вас вместо мозга, и придумайте еще что-нибудь. Что вы так о мозге говорите? Я еще продолжаю верить, что у вас что-то получится. Смелее. Так вы же, наоборот, говорите, что я вот такой плохой, такой вот... Слово плохой я не говорила. Недоразвитый, как вы? Недоразвитый, да, говорила. Ну, ну, как вы там говорили, я не знаю. Я уже сложные не помню. Слова я уже были. Я уже сбился, как бы, да понятно, вы сбились вообще с пути жизненного. С чего вы взяли? Ну, смотрите, я, вы уже я говорю, не понимаете, не что вам говорили, что вам знаю, не говорили, что все смешалось. Я знаю, что облонский. Нельзя брать кредиты, нельзя не брать берите, ну нельзя вам не берите. Если вам хозяин нет, запретил, не берите. Что ж делать-то? Правильно, да я все хозяин? Понимаю. Ну, который вам запретил. Ну, зато у вас теперь хозяева ваши, это все вот ваши долги, которые вы не можете отдать. Потому что физически это невозможно. Если даже у меня есть какие-то долги, они мне жить совершенно не мешают. Абсолютно. Да, ну, я вижу. Так уже научились разговаривать по телефону, сколько злости. В каком же моменте эти долги стали моим хозяином, как вы выражаетесь? Для меня жить нисколько не мешает. Ничего абсолютно не поменялось что, в моей да. жизни. Но скоро поменяется. Ну, возможно. Как поменяется, так и возможно. Возможно, если бы такая бы... Это как все... дуром глянет, так и перекреститесь, да? Да, конечно, проблемы нужно вы решать по мере поступления. Русская женщина, то есть, да? Да, русская женщина, да. По мере поступления. если бы вы решали вопросы по мере поступления. Не вопросы, а проблемы. То я бы, наверное, вопросы сейчас вам не решают, на вопросы отвечают. Ну, проблемы. Такие проблемы, ладно. Так, но проблем-то у меня пока не появилось. Проблемы, если бы вы решали по мере поступления, я бы вам сейчас не звонил, я думаю. А, вы считаете себя проблемой? Перестаньте вы. Нет. Не надумывайте себе дополнительной значимости.